Напишут про кого-нибудь, что он ударник труда, герой, а он, оказывается, жулик, приписками занимается, очковтиратель. На него в ОБХСС целое дело, но ведь газету не сулит, верно? Поэтому, Андрей Борисович, мы с вами свои люди. А вы сразу суд, разбирательство при открытых дверях, отдел агитации и пропаганды. Между прочим, еще не доказано, что вы из Зиялов не одна компания. Зачем вы с ним из Ташкента в Баку прилетели? Кто он вам? Одноклассник, сказал я и только. Ну, так это еще надо доказать. Он встал, прошелся по комнате, раскуривая трубку, и я невольно усмехнулся. Как он стал вдруг похож на Сталина? Внешне совершенно иной человек, а двигается и говорит, ну, просто по-сталински. Смотрите, с точки зрения органов это выглядит так. Два одноклассника, один из них корреспондент всесоюзной газеты, везут из Ташкента в Баку партию наркотиков. И одного из них ловят, а второму удалось убежать в неизвестном направлении. Пока. Найдем и этого, найдем, конечно. Что вы улыбаетесь? Нет, нет, ничего. Все-таки было занятно, как по-сталински у него это звучало. Вы напрасно улыбаетесь. Наркотики — это очень серьезно. По указу от 25 апреля 1974 года об усилении борьбы с наркоманией, это теперь считается особо опасным преступлением, так что по этому делу мы можем держать вас под стражей во время следствия до 9 месяцев, и имейте в виду, никакая редакция не поможет. Понимаете? 9 месяцев вот в таких камерах с уголовниками, убийцами, педерастами. В любую ночь они могут с вами сделать что захотят. Ну, а потом, может быть, и выяснится, что вы невиновны, но этот Фулевый, он к вам не приставал этой ночью? А ведь он педик, имейте в виду. А если не станете жить с ним, придушит, а не он, так другой. Я не могу дать вам отдельную камеру, хоть вы и корреспондент. Но он вскинул на меня улыбающиеся глаза. Ну, собственно, это ваш выбор. Мы вас сможем и отпустить, а? Ну, как насчет того, чтобы прямо сейчас вот отсюда пойти домой, принять душ, поспать, позагорать на пляже несколько дней в Москву, а? Подлюга. Он знал, на что брать. Нежная плоть зеленого Каспия накатила на меня. Я представил, как именно сейчас, после этой жуткой ночи, этих нар, как можно вот сей момент нырнуть избитым телом в целительную йодистую пыль солоновато-теплого моря, а после разваляться на пляжном песке, жариться под солнцем и пить холодное пиво. И будто разгадав мои мысли, эта падла открывает холодильник, и там стоят у него несколько бутылок чешского пива «Сенатор». Вы представляете? Я даже обалдел от этого совпадения. А он, улыбаясь, берет пару бутылок за холодное, в ледяной испарине горлышки, ставит на стол и открывает, нажав металлической пробкой о крышку стола, и разливает нам двоим по стаканам. Прошу, чешское. Я восхитился такой идеальной психологической работой. Взял стакан, залпом выпил и спросил: «Слушайте, а кто вы такой? Это ведь не ваш кабинет». «Не мой? Почему вы так думаете?» «Потому что вы не стали бы открывать пиво о крышку своего письменного стола». Он улыбнулся. «Андрей Борисович, давай на «ты». Мы одногодки. И оба в одной системе работаем, только в разных ведомствах. Ну, ошибка вышла с тобой. Ошибка. Ну, поторопились, ребят. Ну, так они извинятся. Я их сейчас позову. И этого капитана, и двух сержантов. Они тут сейчас на коленях ползать будут. Хочешь?» Я молчал. Он нажал какую-то кнопку под крышкой стола. В дверях тут же вырос дежурный. «Капитана Багирова срочно», — приказал мой следователь. Охранник исчез. Мой следователь молча смотрел на меня, разглядывая, потом сказал: «Да ты пей, пей пиво. Оно ведь греет». Он открыл еще бутылку, налил мне в стакан. Не знаю, наверное, по законам литературы, если бы эту повесть писал Гюго или хотя бы Юлиан Семенов, герой, то есть я, швырнул бы сейчас стакан или выплеснул пиво в лицо этому следователю и гордо удалился бы в тюремную камеру, где его бы еще раз избили милиционеры или уголовники. Но я не Гюго, не Юлиан Семенов, не Штирлиц. Кроме того, было непонятно, за что мне тут сидеть. Чтобы не выдать Дьянова, так они, оказывается, уже знают его фамилию. А ради очерка о тюрьме такой очерк вряд ли опубликуют. Короче говоря, я сидел в комнате и ждал капитана Багирова.